Глава 3. Текущий ремонт или как справляться с эмоциями. Лиственница. Однажды я обрела просветление. Внезапно, болезненно и очень смешно. Произошло то, что заставило меня пересмотреть отношение к жизни и к себе. Это случилось во время геологической практики в Хакасии много лет назад. Меня вместе с другими студентами-второкурсниками отправили туда изучать строение матушки Земли, а заодно осваивать навыки коммуникации с настоящими суровыми геологами. Я хулиганка, оторва, если точнее панк. Однажды после игры в покер с геологами я возвращаюсь в свою палатку через темный лес. Координация у меня и так ни к черту после покера и геологов. А тут еще темно настолько, что даже ног не видно. Но я довольно резво бегу по тропинке и вдруг получаю удар в лицо. Кто-то решил отвесить мне люлей. В прямом смысле. Какого геолога? Настолько сильно, что я падаю и кричу. Панки не сдаются. Пугаюсь, злюсь и с матами поднимаюсь на ноги. Второй удар еще больнее. Чувствую кровь на своем лице. Меня захватывают эмоции такой силы, что руки дрожат, и я, наконец, соображаю, что никакой я не панк, а девушка 19 лет в лесу где-то в Хакасии, и меня побили, причем молча и жестоко. Я осторожно поднимаюсь, чтобы бежать, и вдруг натыкаюсь на лиственницу. Ту самую, которая меня только что беспощадно избила. Я катаюсь по земле и смеюсь. Нет, ржу на весь лес. Серьезно? Я устроила бой с деревом? Я смеялась, лежа под лиственницей, глядя на восхитительные звезды между веток, и вдруг в моем ушибленном мозгу мелькнула мысль. Так вот как оно устроено. Я могу переключаться, когда понимаю, что происходит. На самом деле и верно оцениваю происходящее. Пока думала, что дерусь с человеком и нахожусь в опасности, у меня были одни эмоции. Когда поняла, что это дерево, его не победить, и оно мне тоже ничего не сделает, эмоции изменились. Не будешь же ты доказывать дереву, как оно сейчас несправедливо поступило по отношению к тебе. Эмоции зависят от того, что я думаю, вижу, как оцениваю ситуацию. И меняются мгновенно. Кровь все еще течет по лицу, но я смеюсь. Я в безопасности и драться не с кем. Нет поводов для переживания, ведь это я сама нашла дерево. Оно тут уже давно пустило корни и обросло годовыми кольцами. Если бы я решила идти засветло или не бежала в полной темноте, то мы бы и не встретились. А что, если любой человек — обстоятельства? Лиственница. Мы думаем, что можем накричать на погоду, и тучи разойдутся, а солнце выглянет. Но это не так. И с людьми в целом тоже. Характеры и обстоятельства уже сложились, как у лиственницы, и бессмысленно просить ее подвинуться. Может быть, и я для кого-то окажусь такой лиственницей, красивой и дарующей просветление. Хотите душевного равновесия и безопасности, тщательнее выбирайте дорогу и не долбитесь об дерево. Эта мысль определила мое философское отношение ко многим вопросам. Встречая на пути жестокого, глупого человека или попадая в пробку на дороге в аэропорт, я говорю «Привет, лиственница!» и аккуратно ищу комфортный выход из леса. Оказалось, что если не пытаешься переделать, заставить измениться существующий порядок вещей, то не врезаешься в дерево снова и снова, сохраняешь силы, радость и здоровье. Орешек для Золушки, упавший на меня с этого дерева, — осознание. Мое состояние зависит от того, что я думаю и знаю о реальности. Стоило включить воображение, и дерево погналось бы за мной до моей палатки. Конечно, я знаю, что опасности нет, наш бой окончен, и я не буду мстить или перевоспитывать. Как работает сознание? Любое. Неважно, в какой ситуации. Оно обобщает входящий сигнал, образ, звук, картинку, затем обращается к накопленному опыту, где есть что-то более-менее подходящее. Потом запускает химический процесс в теле, который вы воспринимаете как эмоцию, как инструкцию к действиям – ударить, убежать, спрятаться. Выбор не слишком большой, но всегда верный из соображений безопасности. Например, я выхожу из своей квартиры, закрываю дверь и вдруг вижу на белом мраморном полу своего подъезда скорпиона. Не знаю, есть ли на юге такие звери, я недавно переехала и еще не разобралась. Змеи, большие жуки и ящерицы в Таиланде уже ползали по моему дому. Так почему бы им не быть скорпионом в Сочи? Спина холодеет, мне нужно идти навстречу, и даже если я побегу быстро, возможно, он бегает быстрее, я точно умру. Эмоции бушуют, волосы встают дыбом, ноги слабеют, и рука тянется к ключу, чтобы запереться в квартире. Я уже готова позвонить и отменить встречу из-за скорпиона. И тут я начинаю смеяться и выдыхаю, потому что вижу, что это моток шерсти, который не собирается гоняться за мной по подъезду. Лиственница! Обычное дело. А вы задумывались над тем, как часто мы принимаем безобидное событие или реплику собеседника враждебно и реагируем, как на скорпиона? Еще один подарок от дерева из Хакасии – это история о лиственнице, которую я теперь рассказываю. На этом примере легко разделить то, на что вы можете влиять, и то, на что повлиять невозможно. И нужно обойти или интерпретировать события и использовать ситуацию иначе. Когда люди вспоминают свои деревья и вдруг понимают, что у свекрови и начальника годовые кольца давно сложились, они смеются так же, как я. Если эмоции не обусловлены травмой, предыдущим болезненным опытом, то с ними работать просто. Вот такая история. Что делать, если встречаешься с сильной эмоцией? Шаг первый. Позвольте эмоции быть. Можно сказать: «Привет, злость, я тебя вижу». О, сейчас я почти плачу от обиды. А вот мои щеки заливаются огнем из-за стыда. Сейчас я волнуюсь и боюсь. И даже если я не могу идентифицировать и назвать состояние или ощущение, то я говорю: «Ну, здравствуй, неведомая штука». Наблюдайте за процессом. Иногда можно усилить напряжение, можно получить удовольствие от ощущений. Задача – отслеживать реакцию и попробовать ею любоваться. Есть одно упражнение для тех, кто боится испытывать дискомфортные эмоции и пытается остановить и подавить телесную реакцию, например, гнев. Поставьте внутренний секундомер. Считайте от начала появления первых признаков эмоций. Нам надо понять, как долго эта пытка продолжается. Не пытайтесь остановить или изменить ситуацию. Просто считайте, сколько пройдет времени до момента, когда эмоциональный фон изменится. Например, до момента, когда вы сможете сделать вдох, когда потекут слезы, когда спазм страха в животе пройдет. Порой приходится считать долго, но со временем эмоции будут проходить быстрее. Мне иногда хватает трех счетов и понимания причины происходящего, чтобы вернуться в спокойное состояние. Шаг второй. Понять эмоцию. Причину и цель ее возникновения. Задаем вопрос максимально бережно к себе, как ребенку, которого любим, а не над которым стоим с ремнем и давим вопросом: «Ну и чего ты орешь?» Так успокоиться и решить вопрос невозможно. Причина страха, агрессии, зависти, обиды, стыда, раздражения – потеря значимого ресурса, отсутствие безопасности, потеря энергии. Давайте я приведу пример. Я вдруг начала злиться на свою подругу. Неосознанно раздражалась каждый раз, когда видела ее посты в социальной сети. Она всю жизнь была певицей и вдруг начала вести тренинги про финансовый успех и психологию. Я периодически ловила себя на ярости, ведь посты были написаны хорошо. И очевидно, что она показывала эту рекламу моей аудитории. Я поняла, что меня злит конкурентное поведение и ограбление меня, потому что мои продукты были идентичными, но ее стоили дешевле. Как так? Ведь мы подруги, и прямая конкуренция в таких отношениях не предполагается. Мне не хотелось ссориться. Но, надо сказать, моя злость стала законной. Я поняла ее причину, источник. Теперь оставалось понять цель. Эмоции — это ведь инструмент для побуждения к действию. Что я могла сделать с помощью злости? Вариантов было несколько. Поговорить с подругой и запретить ей зарабатывать деньги на конкурентном продукте на моей аудитории. Ну, надо понимать, она отказалась бы, поскольку уже приняла решение развиваться в этой сфере. Я бы сама сделала так же. Второй вариант – перестать дружить и начать вытеснять конкурента. Тем более, что повод был. Вариант хороший, но мне не слишком хочется пользоваться такими методами ведения экологичного бизнеса. Даже с учетом, что дружеское отношение сломало ее реклама, настроенная на мою аудиторию. Третье решение мне понравилось больше всего. Сделать проект круче, утвердиться в том, что я предприниматель, вырасти и найти способ увеличить аудиторию. Мол, оставайся тут, мне пора оттолкнуться и рвануть выше. В любом случае, ее компетенций певицы не хватит на серьезное бизнес-обучение. И действительно, на такой энергии я достаточно быстро выросла. А проект подруги скоро закрылся, так как ей не хватило компетенций предпринимателя. Шаг третий. Сделать свои эмоции законными в мире людей. Найти способ выражения, уместный для ситуации. Например, когда вы злитесь на друга, говорить, что вас от него уже тошнит, не лучший способ продолжить взаимоотношения. Попробуйте сказать. Я злюсь и пока не понимаю, в чем причина. Похоже, мне что-то не нравится. Когда я выходила на сцену перед незнакомыми людьми, то очень волновалась и боялась. Затем набирала воздуха в грудь и выдавала. «Друзья, я волнуюсь, мне страшно петь перед людьми, которых я не знаю. Давайте познакомимся. Как вас зовут? А чем вы занимаетесь? Как ваше настроение?» Через некоторое время я настраивалась на аудиторию, понимала, что здесь свои, и между нами появлялась искренность. Если у кого-то звонил телефон или внезапно появлялся плачущий младенец, я испытывала растерянность и злость и прямо говорила об этом. «Дорогие, — говорила я, — для того, чтобы выдать вам чистый звук, мне нужно сосредоточиться. Меня злит и расстраивает то, что приходится отвлекаться. Можем исправить». Совсем другое дело, когда кто-то приходит и занимает ваше место, нарушает границы и не уважает вас. В этом случае мы идентифицируем его как чужого. Затем, в зависимости от иерархии, определяем, сильнее мы или слабее, лучше напасть или спрятаться. Эмоции в любом случае запускают процессы в теле, и нужно пользоваться этим. Итак, в зависимости от культурного воспитания можно защитить себя ответной агрессией, обесцениванием, сарказмом или высокомерием. Я знаю, что вас учили подставлять щеки и не отвечать на хамство, но я хочу, чтобы вы поняли механизм работы внутреннего зверя, настроенного на вашу защиту. Если вы не спускаете с поводка это животное, оно начинает неконтролируемо срываться там, где это не нужно, на близких людей, на себя. Кстати, именно у людей с подавленной агрессией часто бывают аутоиммунные заболевания и аллергические реакции. Но подавленные эмоции никуда не исчезают. Это похоже на кипящую воду в скороварке, когда клапан закрыт, а температура высокая, может взорваться и ошпарить всех. Надо спускать клапан и делать это законно. Не всегда получается направить энергию в творчество или отработать ярость с помощью физической активности. Порой нам нужно получить разрешение стать плохим и послать весь мир к черту. Просто потому, что накопилось множество пропущенных ударов, на которые вы не знали, как отвечать. Себя нужно защищать. Предлагаю вам правила, которые в какой-то момент помогли вернуть доверие и уважение к себе самой. Я разрешаю себе замечать агрессию и неуважение, направленные в мою сторону. Я разрешаю себе защищаться любым посильным, комфортным и безопасным для меня способом. Я разрешаю себе не заботиться о человеке, не стараться его понять и простить на этапе активной защиты. У меня есть право прекратить любое общение, которое мне не нравится и где я не чувствую уважения, независимо от степени родства, статуса и прошлых заслуг. Я понимаю, что это может разрушить связь с человеком, но я также понимаю, что в отношениях, где нет уважения ко мне, я оставаться не хочу. Поначалу это кажется радикальным решением, но в результате в вашем окружении остаются лишь настоящие друзья, даже если это только вы сами. Шаг четвертый. Освободиться от следов пережитого. В русской традиции субботняя баня была не только способом помыться физически, но и возможностью очистить душу. Поскольку мы часть природы, любые практики, связанные со стихиями, помогают саморегуляции. Помните картину, где Алёнушка сидит у реки и грустит, отдавая ей свои печали? Или старорусская тоска, которую можно было вынести в чисто поле к березкам, прыжки через костер и крик на яру, на ветру. Все эти приемы работают до сих пор. Происходит интеграция с природными ритмами и смывается социальный налет. Есть удивительная практика наблюдения за окружающей средой, потрясение красотой. Вы молча любуетесь закатом или водопадом, а может, падающим с дерева листом, эмоциональное состояние меняется. Конечно, для жителей мегаполиса главный вопрос на природе – есть ли здесь интернет? И поиск лучшего фона для селфи. Я точно не против, но стоит немного отодвинуть социальный слой привычек, чтобы нормализовать биологические ритмы. Вы замечали, что на взводе хочется выйти из дома в ближайший парк и побродить в одиночестве? А что, если делать это осознанно? Если нет доступа к реке, то даже обычный вечерний душ может помочь прийти в себя. Я расскажу вам о способах, с помощью которых легко можно привести себя в порядок после пережитого. Их необходимо использовать, чтобы в теле и сознании оставалась чистота и ясность. С любыми эмоциями, с собой, пространством и процессом очищения нужно заключить договор. Звучит необычно, но наша эмоциональная часть похожа на ребенка, который верит в чудеса. Поэтому мы создаем ритуал. Не просто моем руки и лицо после трудного разговора или изнуряющей работы, а просим воду помочь восстановиться и очиститься. Любыми словами с дружелюбной интонацией. С огнем, свечой, солью, ветром. Как понять, что ваши помощники вас услышали? Появится радость и уверенность, что все получится, действие начнется само. Правил нет. Любые ритуалы и волшебные слова когда-то были придуманы людьми. Вы точно не слабее и не глупее, поэтому придумайте свои правила. Работает самовнушение и самонастройка. Например, можно зажечь свечу и встать над ней, представляя, как воображаемый огонь поднимается, проходит сквозь вас, увеличивается и выжигает все подозрительное, что может нарисовать ваше воображение. Не верьте мне на слово, попробуйте и проверьте, станет ли вам лучше. Принимая душ, вообразите, будто вода проходит сквозь вас и очищает. В такие моменты может наступить эмоциональная разрядка в виде слез или сброса напряжения. Позволяйте телу выразить любые эмоции. Еще один интересный способ выплеска накопившегося – это работа с чурбаном. Я думаю, что эта история косвенно отражена в сказке «Буратино», но это не точно. Наши предки перед походом в баню, в место, предназначенное для слива, брали в руки полено и начинали на него орать или жаловаться ему на судьбу. Да, разговаривали с деревяшкой, переносили свои внутренние переживания на внешний объект. Затем полено сжигалось или разбивалось на щепки. Прости, Буратино. В современной квартире обнаружить полено сложно. Но мои клиенты работают методами арт-терапии. Это кусок пластилина или лист бумаги и краски. Например, на сложных переговорах поможет, если вы начнете на листочке бумаги рисовать каракули, пиктограммы. Многие делают это непроизвольно, позволяя телу отреагировать и выразить напряжение. Попробуйте. Возьмите лист бумаги, ручку или карандаши. Вспомните трудные моменты, которые, возможно, вас еще волнуют. Разрешите себе выплеснуть их, выразить без правил. Чиркайте, рвите, рисуйте. Главное правило – не старайтесь сделать красиво, пусть будет по-настоящему. Если не хватит одного листа, возьмите еще. Как правило, в процессе могут проявляться спрятанные эмоции, могут приходить трудные мысли. Передавайте их ручки и продолжайте выплескивать. Вы точно поймете, когда невыплеснутые эмоции выйдут наружу. Вы почувствуете эмоциональное облегчение. Это признак хорошо сделанной работы. Если работа была с пластилином или бумагой, выбросите их. Я рекомендую не оставлять в своем пространстве такой заряд тротила. Можно разорвать, сжечь и утилизировать. Это никому не повредит. Будучи на пляже, можно писать на песке слова «печаль», «боль», «страдание» и наблюдать, как волны смывают следы, оставляя вас и берег чистым. Подробнее про эти методы я расскажу дальше. Есть еще один способ, уже не связанный со стихией, но идеальный для работы с собой и своими эмоциями. Это текстотерапия. Когда у нас появляется посредник и свидетель в виде бумаги, нам гораздо проще понять себя, увидеть то, что спрятано. Это основная задача. Каракули и почеркушки актуальны, когда вы уже знаете, в чем проблема. Для разговора с собой нужны слова. Начните с описания проблемы и уже знакомых вопросов. Почему и для чего? Например, почему я плохо сплю? Дальше напишите все, что будет приходить в голову. От «неудобная подушка» до «не могу перестать думать о бывшем». Так мы создаем первый слой погружения в себя. Затем нужно внимательно посмотреть на список «почему» и проверить, есть ли там конечные станции. Это означает, что если вы купите удобную подушку, проблема решится. Сразу же запишите решение. Оставьте только те, которые не решаются одним действием. Ну, не получается перестать думать о бывшем, например. Их останется немного. Нужно их увидеть и позаботиться о себе. Эмоции уйдут, это уровень упражнения «гвоздь». Тем решением, что остались, подходим с вопросом «почему?». Я не могу перестать думать о бывшем, потому что верю, что никогда не встречу подходящего парня, потому что думаю, что некрасивая, считаю, что он мне должен, вложила в отношения слишком много сил и так далее. Дальше понятно, что делать? Если перед нами последняя конечная станция, то выбираем подходящее решение. Вполне возможно, что у вас останутся нерешенные вопросы. Это означает, что нужно адаптироваться к ситуации, либо идти в глубокий терапевтический процесс. На уровне отработки эмоций проблема может не решиться. Второй вариант – задавать вопрос «для чего?». Это парадокс, но иногда в ответ на вопрос «для чего мне обижаться?» приходит гениальный ответ, чтобы отвязались от меня со своими проблемами, дали спокойно заняться своими делами. Обязательно выплескивайте, вычищайте накопившееся и, как сейчас говорят, негатив. Если говорить психологическим языком, то важно отреагировать и проявить эмоции. Иначе мы даже не замечаем, что тяжести накопилось так много, что настроение постоянно угрюмое и ни на что не хватает сил. Как и живой клетке нужно выводить токсины, которые попали в нее в случае отравления, некачественной еды и агрессивной внешней среды, так и нашей психике нужен процесс вывода токсичной информации, программ и образов, ощущений и впечатлений, которые неизбежно проникают внутрь. Закрыться от жизни невозможно. Замечать только позитивное и хорошее – это, конечно, прекрасно, но если копнуть поглубже, то такой подход основан на страхе разочарования. Фокус внимания важен, просветление возможно, но боюсь, что если вы будете включать мантры в 2 часа ночи, соседи не поймут. Создать себе идеальные условия, как у юного принца Гаутамы, возможно. Но все время придется охранять границы и волноваться, как бы в мою теплицу не проник северный ветер и дождь с градом. Стерильность делает иммунитет слабым, а человека уязвимым. Я не призываю вас выпускать младенцев без присмотра есть землю. Иначе можно стать мамашей, которая перестанет готовить обед просто потому, что к ребенку уже что-то само приползло. Важен баланс и элементарное мытье рук перед приемом пищи. Это мы хорошо знаем. А вот чистка головы изнутри и омовение сердца – навык и необходимость, о которых многие люди даже не подозревают. В качестве чистки может сработать воскресная молитва или исповедь, если вы практикуете религиозный подход. Для кого-то еженедельная встреча с психологом является способом выразить то, что накипело. Я рекомендую делать эмоционально-ментальный детокс по мере необходимости. Если поставить его в расписание и приучать себя к эмоциональному душу, ну или туалету, то жить станет намного легче. Нашим примером может быть собственное тело, которое естественным образом организует позыв к очищению. Психогигиена. Как понять, что пора проводить чистку и принимать психоэмоциональный душ? Первое. Снизился уровень энергии, и плохое настроение стало преобладать. Резко начали бесить окружающие, близкие, далекие, да и вообще все и все. Второе. Не видите будущего, либо оно вам неприятно. Просыпаетесь с утра и не можете представить в своем грядущем дне ничего хорошего или интересного. Чувствуете упадок сил и усталость. Третье. Обострился внутренний критик. Голос, обесценивающий вас в вашей голове, звучит особенно громко. Четвертое. Возросла тревожность и страх без видимой причины. Ощущение «я не могу найти себе места». Пятое. Скука и отсутствие любопытства, энтузиазма. Шестое. Ощущение паразитарного оттока энергии и внимания, невозможность сосредоточиться на своих целях, присутствие чуждого, ощущение тяжести. Седьмое. Обилие навязчивых мыслей или идей, разрушающих внутренний комфорт. Восьмое. Обострение зависимости и саморазрушительных примеров поведения. Переедание, курение, просмотр новостей, неосознанных трансовых состояний становится больше. Девятое. Ощущение потери себя и потери своей силы, потенциала. Десятое. Раздражение и гнев без особой причины. Состояние плаксивости и недовольства собой и жизнью. Я знаю, что это выглядит странно, но представьте, что в вашем внутреннем мире поселяются гости. Мысли, идеи, образы. Программы действий, заряженные эмоционально. Они не всегда дружелюбны и полезны. Как это происходит? Приходите вы в больницу на плановый осмотр ребенка и через некоторое время ищете у себя признаки заболевания, вдохновившись атмосферой амбулатории. Смотрите кино, где героиня счастливо развелась и убежала от мужа-агрессора, и начинаете острее реагировать на разбросанные носки. Внимательно читаете новости о преступниках и начинаете кричать на ребенка, если он забыл позвонить и загулялся. Люди, работающие на станциях скорой помощи, часто сбрасывают эмоциональное бессознательное напряжение через алкоголь. Ну, в моем детстве так поступали практически все медработники, которым приходилось иметь дело с человеческой смертью. Это не обязательное явление, но встречается часто. Очищение в виде психотерапии необходимо людям, побывавшим в горячих точках или пережившим насилие. В обрядовых практиках знахарской традиции мужчина, вернувшийся с поля битвы, несколько дней жил в бане и возвращался в мир живых, оставляя мрядь смертную за порогом родного дома. Это не слишком приятное качество — становиться сосудом для любых эмоционально заряженных образов и программ. С другой стороны, если вас что-то цепляет, значит, внутри есть психоэмоциональный магнит, притягивающий к себе негативные образы и программы. Если вы заметите магнит, есть шанс вытащить его, не впадая в чувство вины или стыда. Магнит есть у всех. Как правило, это травматический опыт прошлого, те самые ситуации, в которых было страшно и уязвимо. В случае, если образ отца в детстве был связан с мотоциклом, алкоголем или агрессией под видом сильного характера, если отношения родителей были вписаны в треугольник «жертва-преследователь-спасатель», то из 5 парней, пригласивших вас на свидание, вы, скорее всего, выберете хамоватого байкера из паба. Так работает программа, написанная в детстве. Хорошая новость в том, что можно выбирать, какими образами и программами вдохновляться. Спросите себя, какое мировоззрение, какая идея сделают вашу жизнь более сносной и приятной. Во что хорошее о себе, о мире и о других людях вы можете поверить, что станет вашим новым программным кодом. Именно так я подхожу к выбору окружения, друзей, новостей, образа перед глазами. Если нет возможности выбирать, меняю то, что есть. Однажды я покрасила нашу старую серую избушку под снос в нежно-сиреневый цвет. Соседи и муж смеялись, мол, испачкается, надо было выбирать что-то немаркое. Решила, что буду подкрашивать, если нужно. И каждый раз, возвращаясь домой, я видела, что сделала. Это была неожиданно новая программа — жить в красивом нежно-сиреневом доме, пусть даже и под снос. Через некоторое время муж решил, что можно сделать ремонт и внутри, а соседи перестали сваливать мусор прямо на дороге и посадили цветы. Мы заражаемся и плохим, и хорошим от других. Но есть важный момент. Старые программы нужно вычищать в любом случае и только потом заменять на новые, альтернативные. Если их не убрать, то, мотивируя и вдохновляя себя на подвиги и хорошее, можно столкнуться с внутренним конфликтом. Как раз из-за того, что старое правило все еще работает. Очень важно опустошить чашку, когда она переполнена, особенно если это чашка терпения. Что делать, когда пришла пора принять эмоциональный душ? Если вы понимаете, что выплеснуть нужно прямо здесь и сейчас, но рядом маленький ребенок, близкий человек или ваш работодатель, который точно знает, что принял вас на работу из-за стрессоустойчивости, не кричите и не психуйте. Донесите свою немытую чашу терпения до туалета или в ванной. Но вы же физиологически уединяетесь, когда это нужно. Поэтому, когда эмоции накрывают, тоже можно уединяться. И нужно. Практика «Безмолвный крик дракона». Открывайте воду, пусть течет. Крепко упритесь в края раковины руками. Закройте глаза и представьте, что внутри клокочет пламя. Раздражение, обиды, агрессия, усталость — все что угодно. Подумайте про свою заветную мечту. Просто вспомните и решите, что вся энергия, которая скопилась в немытой чашке, превратится в силу для реализации задуманного. А зачем просто так выкидывать энергию? Пусть ваши эмоции работают на вас. Затем снова сконцентрируйте внимание на внутренних процессах, вспоминая самые неприятные, обидные и пугающие моменты. Представьте себя драконом, готовым выпустить пламя. Конечно, вы это умеете. Посмотрите на свои пальцы, они уже покрываются чешуей, а изо рта пробиваются настоящие драконьи зубы. Вспомните самый яростный крик и, не издавая ни звука, прооритесь как следует в своем воображении, широко раскрывая рот. Помогайте себе дыханием, шипением. Откройте рот и попробуйте молча прокричаться прямо сейчас, когда читаете. Максимально громко в своем воображении. И выпускайте огонь, сжигайте все, что накопилось непосильным эмоционально-ментальным трудом. Направляйте воображаемый огонь из пасти в воду. Превращаясь в пар, вода наполняет вашу мечту. Нейтрализуется разрушительная сила, остается только волшебный паровой котел. Да, я знаю, что все мы взрослые люди. Но очень часто, когда от непрекращающихся мыслей и внутреннего огня болит голова, я закрываю глаза и нос, издавая тихое пшшш. Я представляю, как через уши спускается пар, давящий и перегревающий изнутри мою голову скороварку. Становится легко, и тяжелые мысли тоже уходят. Если напряжения слишком много и хочется орать в голос, сделайте это. Если не хотите потревожить соседей, кричать можно в полотенце или в подушку, прижимая ее к лицу, но только не ту, на которой вы спите. Заведите специальную подушку для крика. Размотать клубок. Понимаете, наше бессознательное, регулирующее эмоции, состояние тела и даже гормональный фон имеет условный возраст ребенка 3-5 лет. Ему хочется играть. И именно через фантазийные образы и метафоры во внутреннем пространстве лучше всего получается саморегулироваться. И мыть переполненную чашку терпения. Я не буду подкреплять научными данными простую идею о том, что если поиграть в дракона, когда вы злитесь или ощущаете отчаяние, станет легче. Попробуйте сами. Можно также придумать свой способ быстрого сброса накопившейся энергии. Главное – дать команду к очищению. У меня иногда работает передергивание плечами и резкий взмах головой, когда собеседник начинает говорить программирующим языком или я вляпываюсь в свою травматическую реакцию. Замечаю, что появляются эмоции в ответ на безобидное высказывание и создаю всплеск, выброс. Для окружающих это не слишком заметно, а ко мне не прилипает чужое правило и программа. Так я перезагружаюсь. Вообще наше тело делает это в автоматическом режиме. Девочка-подросток в ответ на нотации родителя резко дергает плечом или что-то кидает. Возможно, слышит в ответ: «Ну что ты дергаешься, ишь дерганая какая?» Надо понимать, что это телесная самозащита от программы «Ты, ленивая и неряха, доведешь маму до инфаркта». Никто ведь не хочет убивать маму и становиться убийцей. Есть другая практика сброса для более глубокой очистки совести. Для нее нужно остаться в одиночестве и выйти погулять в безлюдный парк в дождливую погоду, чтобы гарантированно никого не встретить. Да я шучу. Можно и в солнечную, и в толпе людей, но если хочется драмы, то кто будет запрещать? В телесной арт-терапии во время тренингов я предлагала клиентам такое упражнение. Первое. Ощутите, где внутри вашего тела живет напряжение. Тот самый комок нервов, место, где прилипла программа разрушения, блок, зажим, спазм. Достаточно настроиться на работу и обратить внимание на свое тело. Второе. Представьте, что там клубок ниток. Да, обыкновенный клубок ниток любого цвета и фактуры, смотанный внутри нас. А может быть, это будет шпагат или свернувшийся удав из мультфильма, или пожарный рукав. Третье. Найдите ближайший объект, за который вы сможете зацепить краешек этой нитки напряжения внутри. Образно, конечно. Выберите неподвижный объект, вроде дерева или фонарного столба. Четвертое. Начинайте идти, удаляться от объекта и наблюдать, как напряжение и накопившиеся эмоции, мысли и программы разматываются в пространстве. Выходят из вас и рассеиваются в воздухе. Не волнуйтесь, миру это не повредит, так как эти программы имеют смысл и информационную окраску только для вас. Позвольте нитке, ленте или удавчику размотаться полностью. до тех пор, пока вы не ощутите в своем теле легкость. Эта практика особенно эффективна при взлете самолета или поездке на наземном транспорте. Все происходит гораздо быстрее. Я не рекомендую ее применять только в одном случае. Если место вашего напряжения – голова, а у вас слабый вестибулярный аппарат, может укачать. В процессе разматывания могут возникать воспоминания, эмоции и телесные ощущения. Иногда за время перелета между городами я успеваю почистить, размотать, вытащить и переосмыслить таким образом очень болезненные вещи. Например, след от старой травмы спины, горькое любовное разочарование или воспоминания о том, как я облажалась. В небе особо не за что зацепиться, поэтому я начинаю разматывать на взлете что-то по-настоящему огромное, то, что нужно развеять по небу между двумя любимыми городами. Мудрое бессознательное уже перед заходом на посадку радостно кричит: «Закончили упражнение! Счастливо и свободно!» Пятое. На освободившееся место надо поселить что-то теплое, любящее и помогающее вам жить. Просто приложите руки к сердцу и подумайте о себе и своем будущем с любовью. Это обязательно. Такое нехитрое упражнение в итоге дает ощущение «я чист» и «я с этим справился». Предлагаю попробовать. Даже усталость от рабочего дня можно размотать, возвращаясь домой после работы. Это упражнение связывает наше воображение, тело и эмоции, позволяет легко регулировать состояние и программировать себя на состояние спокойствия и уверенности. Песня боли. Есть еще одна практика, которую мои клиенты и я сама регулярно делаем по мере необходимости. Она из танцевально-двигательной терапии с элементами звука. В нее можно нырять в такие моменты, когда вас накрывает эмоциональной волной размером с 9-й вал. С помощью нее можно отработать горе, потерю, страх и прочие приключения, которые случаются с любым живым человеком. Для мелких неприятностей хватит передернуть плечами и пошипеть драконом. Практика называется «Песня боли». Она создана мной на основе исследований архаичных приемов психотерапии, телесно-ориентированного подхода и изучения работы мозга. Основная задача – дать телу возможность отработать напряжение через аутентичные движения, звучание, эмоции и дыхание. Для этой практики следует подобрать время и место, а еще потребуется одиночество и смелость. Вы не можете ничего испортить и сделать хуже, даже если в процессе практики ощутите дискомфорт. Основное правило – направлять на тело любящее внимание и принятие происходящего. Если у вас есть человек, который может побыть с вами во время практики, можете его пригласить. Но я бы не стала. Присутствие свидетеля затрудняет процесс попадания на уровень тотальной честности. Самые глубокие погружения происходят в одиночестве. Наше тело, зажатое в рамки социальных приличий и запретов на выражение чувств и эмоций, отчаянно нуждается в том, чтобы мы позволили ему орать голос, бить ногами по полу, кататься в истерике, кусаться, рычать и возмущенно махать руками, а может даже рыдать несколько часов и извергать проклятие. Делать все, что ему захочется, все, что поможет пережить и выпустить горе, страх или гнев. Ваша задача повторять: «Я с тобой, я держу тебя вижу, я рядом». Все это вы говорите себе. Важно знать, что любое напряжение, достигая пика, идет на спад. Из этой практики вы выйдете налегке, зная, для чего вы ныряли в эту темную воду. Как выглядит процесс? Заведите будильник на тот отрезок времени, который у вас есть для практики. От 30 минут до 6 часов, если работаете с чем-то действительно эпичным. Планирование необходимо для внутреннего ощущения конечности и самопрограммирования на быстрый процесс. Сядьте на пол и дышите как можно глубже. Выдыхайте медленно, издавая при этом звук, как если бы вы зевали. Проделайте несколько циклов дыхания со звуком. Переведите внимание на тело и постарайтесь замечать все микродвижения и желание подтянуться и подвигаться. Каждое движение сначала выполняйте медленно и только тогда, когда ваша нога, рука, шея или поясница начали шевеление сами. Этот процесс похож на ходьбу медленной черепахи или скольжение амебы. Вместе с движением издавайте звуки. Это могут быть и поскрипывания, и стоны, и даже крики. Увеличивайте амплитуду движения, но не специально. Позвольте телу и голосу синхронизировать боли и напряжение. Если кажетесь себе глупым, обязательно попробуйте эту практику, иначе откуда вы узнаете, как расположено в пространстве ваше тело и как звучит ваш голос боли? Пусть тело расскажет обо всем, что переживает. Внимательно смотрите и слушайте. Иногда мои руки во время такой практики пускались в пляс и отмахивались от воображаемых кандалов. Иногда боль в спине заставляла кататься и выть по волчьи. Главное помнить, что даже судорога в ноге проходит, и тело благодарно расслабляется. Продолжайте звучать и дышать. Я не рекомендую использовать музыку или любые другие вспомогательные средства. Это разговор по душам с телом. Если в процессе всплывают образы, ощущения и воспоминания, мы не мешаем и не оцениваем их. В этой работе у нас одна задача – смотреть на тело любящими глазами и позволять ему перезагружаться, очищаться, закрываться, открываться, делать все, что угодно. Иногда я обнаруживала себя тихонько воющей, свернутый калачиком под одеялом, а порой покачивалась и кричала что-то на древнем арамейском, проклиная убийц с Востока. Я не знаю этого языка, я не знаю, кого они убили. Это все телесные метафоры, в которые наше сознание и бессознательное упаковало травматичный опыт. Может, заимствовало из фильмов, может, из книг, а может и вправду, когда говорит наше тело, оно помнит опыт всех живых существ. Не мешайте ему, пусть выговорится. Однажды, достаточно далеко от цивилизации, моя группа исследователей шаманских стоянок застряла на ночь на горном перевале. Сломался автомобиль. Накануне у одного из участников воспалилась челюсть и начал болеть зуб. Ситуация, прямо скажем, непростая. Обезболивающее он оставил в лагере, так как думал, что успеет вернуться к ночи. Чтобы уменьшить боль, я рекомендовала ему песню боли. Сидя в машине, прислушиваясь к ощущениям, он начал раскачивать головой и гудеть, создавая вибрацию. Иногда постановал, позволяя себе звучать. Через полчаса болевой симптом уменьшился, однако эксперимент больному понравился, и он продолжал двигаться и звучать, отправляя вибрацию в нос, в легкие, горло. Это похоже на массаж изнутри, такой, который может достать даже до костей. Кроме того, звук принадлежал самому человеку и воспринимался телом без дополнительной адаптации. Как если бы это был вибрационно-акустический массаж. Это же упражнение я применяю и рекомендую при ОРЗ, напряжение в горле и легких. Максимально комфортно и без напряжения можно позвучать, погудеть, поныть, естественно раскачиваясь. Для работы с психикой тоже можно использовать практику песни боли. Такую практику невозможно зайти, чтобы развлечься или произвести впечатление. Никто за нее не поставит оценку. Но если вы понимаете, что живете в полсилы, а тело сковано границами дорогого пиджака и тем, что о вас подумает Мария Афиногеновна, бегите в это путешествие. Как понять, что все кончилось? Вы почувствуете усталость и освобождение. Вы ощутите себя победителем. И это на самом деле так, ведь ваше тело выгнало и победило всех демонов. Зажимы разжались, блоки разблокировались. Тихонько лежа на полу или кровати, поблагодарите свое тело. Оно потрясающее. Выносит и вмещает вас каждую минуту. Любит. Позволяйте ему выговариваться почаще. И важное дополнение. Похожую практику можно делать в укороченном, легком режиме уже с музыкой для медитации или упражнений цигун. Назовем ее не «Песня боли», а «Песня силы». Каждый день или по пятницам говорите со своим телом, двигаясь только тогда, когда ваша рука или нога этого захотят. Для этой практики не подойдет групповой экстатический танец или терапия с мастером. Только вы, музыка и все внимание на внутренний процесс. Это упражнение откроет доступ к огромному бассейну энергии и радости. Практикуйте. В этой главе я рассказала вам об инструментах и инструкциях для косметического ремонта. Для работы с глубокой травмой они тоже могут пригодиться, но вы же понимаете, что это не все. Хитро подмигиваю.